«Можешь мне все рассказать», — заметил он, — «если считаю, что это поможет». «Вся моя семья», — только и сказала она. «Отряд Рафаэлли?» «Они нам не представились. Но ты здорово говоришь по-французски. Дедушка научил, он был священником, закончил семинарию во Франции». Немного помолчав, спросила, «что будешь делать?» Фанфану это в голову не приходило. «Так что он мог ответить?» «Переберусь во Францию, спрячусь там подальше от полковников и вообще от армии». Он горько рассмеялся. «Но здесь зато как в раю», — тихо добавил он, глядя на сверкавшую синеву моря, на золотой песок, на густой зеленый лес вокруг пляжа, в котором пели птицы. «Какой бы здесь был рай, не окажись мы здесь после стольких несчастий». Летиция закусила губу, и Фанфан, чтобы хоть на миг отвлечь ее от тяжелых воспоминаний, весело добавил: «Но это все же рай, рай, где живет одна Ева, а это противоречит Библии». «Теперь здесь есть и Адам», — улыбнулась она, но тут же, заметив, как внимательно он ее разглядывает, покраснела. «Ты прекрасна, как восход солнца, Летиция Ормелли», — негромко сказал он. «Я пойду взгляну на свои силки. Подожди меня здесь», — вместо ответа бросила она. Фанфан-тюльпан вновь разделся и пошел купаться. Вода была еще холодной, но приятно освежала. Вернувшись на берег, он уже почти забыл о своих ссадинах. Обсохнув на солнце, потом, само собой разумеется, направился к шалашу Летиции. Это был, собственно, простой навес из ветвей и листьев, а вместо мебели там было лишь одеяло, на котором лежали его ружье и сумка. Он лег и тут же уснул. Когда проснулся, было уже темно, шалаш сотрясался от сильного ветра, и море шумело сильнее. Рядом с ним лежало стройное теплое тело, на талии он чувствовал ее руку. «Спишь?» — шепнул он. «Нет, но теперь усну. Прошлые ночи были ужасны, я так боялась, мерещились то французы, то волки, большие волки, но с тобой я спокойна. Знаешь, что, Адам? Что, Ева? В одном селке был заяц, так что завтра у нас будет королевский пир». «Спи ты, мой ангел-хранитель», — сказал он, чувствуя, что тронут до глубины души, но при этом один вполне естественный порыв предупредил его, что он может быть небезопасен этому невинному ангелу, и он предпочел замолчать. «Спи, ангел мой», — повторил он, заворачивая Летицию в одеяло. «Твои глаза, как летние звезды», — чуть погодя сказала ему Летиция. «И я так рада, что понравилась таким глазам. Я так боялся, что обидел тебя, когда сказал об этом, ведь ты сразу ушла к своим силкам. Обиделась?» Та тихо прыснула. «Меня учили, что нужно обидеться, но почему-то я обиды не почувствовала». Посреди ночи Летицию вдруг пробудил какой-то тихий звук. Ветер и море были спокойны, и Летиция стала прислушиваться. Потом спросила: «Где ты?» В темноте она разглядела его позади себя, и оттуда-то и долетал этот тихий звук. И тут она поняла: «Фанфан, ты плачешь?» «Ох», — не выдержал он, — «они убили моего старого друга, лучшего друга, Гужона Толстяка, и я словно на десяток лет постарел». «Дай я тебя обниму». Она приблизилась к нему и стала целовать лицо и гладить волосы, и окружила его столь нежной и всепонимающей лаской, что наш герой-тюльпан расплакался еще больше, став снова, как в детстве, малышом-фанфаном. Он вправду горько плакал и в самом деле был так несчастен, но вместе с тем ему было так хорошо в ее удивительно материнских объятиях, что сам он стал себе казаться маленьким ребенком и, как грудной ребенок, уснул. Где теперь Франция? Что с ней? Где та война и смерть людей, и жертвы? Все это сразу удалилось на столько световых лет, и время вовсе перестало для них существовать. Сколько уже дней Фанфан здесь, в бухточке, на пляже Золотого Песка с видом на бескрайнее море, сколько дней он дышит этим влажным воздухом, который вечерами освежает легкий бриз, солнце и он, лазурная вода и он, небо и он. И Летиция, Летиция, Летиция, и этот ритм, и неизменный круговорот земного рая, далекого и от людей, и от богов. Вставали они на рассвете и, хохоча, носились по пляжу. Потом, забежав в море, как дети, осыпали друг друга фонтанами брызг, взирали на свои ноги и тела без смущения, хоть иногда и не без внутреннего беспокойства. Летиция порою, вдруг покраснев, отворачивалась. Часто прохаживались рука об руку, не говоря ни слова, ибо слова не были нужны. Все говорил единый вздох, пожатие пальцев, короткий взгляд увлажнившихся глаз.